Я орков никогда не любил, но, ей-богу, мне сейчас гораздо больше по душе Безбровый, чем вся эта светлая троица. Но как бы мои симпатии не распределялись, а обстановку надо разрядить. Вчетвером идти сподручнее, чем втроем, а там, глядишь, и полудохлый в себя придет. Сравнить с тем, как его из барака тащили, так он значительно живее выглядит. Говорю. Ну вот, не успели познакомиться, уже поругались. Никому это не нужно. Врагам нашим только, и лучше вот что мы сделаем. Не хотите душу нараспашку держать? Не надо. У меня, к примеру, тоже есть кое-чего, что при себе держу. Но чтобы друг на друга не оглядываться, вы, светлые, поклянитесь, на чем вам положено там, что никакой подлости не сделается, а если драка, то без финтов на нашей стороне быть посильно. Пойдет? Эльфы выглядят несколько опешившие. Такой наглости они представить себе не могли. Им клясться, само собой, не впервые. Но перед кем? Перед двумя орками, которым, строго говоря, вообще на земле не место. Да я, неясный, хитрый и изворотливый. Пока троица совещается, я обращаюсь к Безбровому. А у вас есть на чем клясться, орков-то? Он тихонько ржет. Ну, ты сказал, молодец. Ты почаще такие вещи говори. Жить веселее станет. Ржать-то он ржет, но в глазах что-то весьма интересно мелькнуло, и надо бы разобраться, но не успеваю. Эльфы клясться согласны, торжественно начинают. Клянутся звездным небом и западным морем. Ну, вроде сойдет. Все по-честному, и в конце стандартная оговорка. Если, мол, кто-нибудь из компании условия те же самые не выполнит, то всему договору конец. И беды всякие на его голову призываются. Я доволен. Эти светлые народы имеют много слабых мест, и одно из них — вот эти самые завязки на клятвах и проклятиях. Ах, да, спрашиваю. А все же звать-то вас как-нибудь надо, не все же орать, эй, ты. Ответ довольно неожиданный. А как хочешь, так и зови. Ладно, сейчас окрестим. Ты, показывай на эльфа, что справа, будешь барон. Ты, в того, что прямо спереди тычу я и запинаюсь. А пусть тоже аристократ будет, граф. Ну, больной так и будет хворый. Тот, который граф, бурчит. Не больной он, а ослабевший. Через день силы свои восстановит совсем, а идти сам сможет уже завтра. Безбровый подает свой хриплый голос. Меня тогда тоже назови, и его вон, чтобы уж по справедливости было. А что ж, и тебе имя уже готовое есть. Я Безбрового про себя уже давно паханом называю. А воришка за паханенка сойдет. Растолковываю значение. Пахан доволен. Паханенок, видимо, не очень. Но бунт поднять не решается. Эльфы на мою зажигалку нет-нет, да и глянут. И приходится им на пальцах объяснять, откуда там огонь берется и почему его ни вода, ни ветер не тушат. Головами кивают, но глаза все одно непонимающие. За разговорами да спорами дело подходит к вечеру. Солнце над озером висит низко, но совсем не красное, а только чуть-чуть с желтизной, тусклое и неяркое. Эльфы здоровые за дровами ушли. Паханенок рвет траву для подстилки. Травы мало, и дело идет медленно, хотя я ему и помогаю. Пахан роет яму для костра, ворчит. Надо бы, конечно, дальше уходить. Ну да ладно, и так сойдет. Но озеро за один день посуху не обойти, а ночью... посмотрел бы я на того, кто ночью там бродить будет. Я про себя думаю. Ты бы лучше посмотрел, на нас. Жрать нечего, огонь маленький. Оружие, мой кинжал да твой ятаган трофейный. Вздумает, кто к нам придраться, руками возьмет. Дров по-настоящему мало. Тепла от костерка будет на грош, дымом греться будем. Ветки, обломки невесть какой старости, корни кустарниковые, вот и все топливо. А еще ведь и хворому под спину веток напихали, травки помягче. Забота! Солнце, наконец, заходит и становится темно. Очень резко темнота наступает, отчетливо. Я своей зажигалкой развожу костер. Его со стороны не видать, а тепла он дает даже больше, чем я ожидал. Сторожить у костра и вообще решили по-честному. Кто сколько сможет или сочтет нужным. Не знаю, кто как, а я, несмотря на пустой живот и комаров, завывающих вокруг, засыпаю почти мгновенно. А растолкали, как и времени не прошло, но небо уже серое. Растолкал паханенок. Сам без лишних слов залез в мою ложбинку и засвистал себе носом колыбельную. От озера потихоньку расходится туман. Я вижу, как его стена медленно поднимается из воды и движется вдоль берега. Если смотреть на него долго, не шевелясь, то в его клубах и слоях начинают казаться то лица, то фигуры. Один раз я даже какую-то батальную сцену разглядел, но отвлекся и потерял картинку. Снова только бесформенные глыбы, тихо плывущие над водой. Зрелище жутковатое и гораздо приятнее любоваться дымом костерка. Он-то без всяких вывертов льется в небо жиденькой струйкой. Тишина стоит вокруг, мягкая такая, ватная, и даже посвистывание каких-то мелких птичек не нарушает, а только оттеняет ее. Интересно, чем можно бы этих птичек ловить? Силков, что ли, наделать? Или какое-нибудь подобие лука соорудить и эльфов вооружить? И для охоты, и вообще? Они ведь все прирожденные стрелки, и рука твердая, и глаз верный, и своего рода чистоплюйство. Не своей рукой у врага требуху вытаскиваешь и полосуешь, а на расстоянии быстро и чисто. Хотя из людей, кого я хорошо знал, большинство здесь тоже не любители такой грязи. То ли дело призрака рассеять, одно удовольствие. Ага, то-то я о призраках задумался. Идут, колыхаются. И нет озера, как можно было бы ожидать, а наоборот, спускается со склона. 6 сгустков темноты размерами с хороший дуб каждый. Костерчиком сверху, конечно, виден, но такой жидкий вряд ли их отпугнет. Я стараюсь побыстрее сообразить, чтобы в такой ситуации сделать умные. Но черным до нас дела нет. Они движутся к озеру, а оттуда им навстречу поднимаются белые туманные фигуры. В них все яснее различаются человеческие пропорции. Руки, ноги, голова в шлеме, щит на груди. Видимо, намечается схватка. Да, так и есть. Такого я еще не видел. Медленный и бесшумный бой черных и белесых громадин, которые кромсают друг друга со всей скоростью, на которую способен туман под дуновениями легкого ветерка. Настолько легкого, что даже дымок от костра почти не отклоняется от вертикали. По ходу битвы небо становится все бледнее и бледнее. Чувствуется, что за склоном утро уже наступило вовсю, а черные и белые постепенно теряют свои формы и всякую координацию движений между отдельными частями. И, наконец, все расползается обычным холодным и промозглым туманом. Пахан проснулся и тоже смотрел представление, хотя и не сначала. И вот так каждое утро, когда вода не замерзшая, — говорит он под конец. Все боятся, а бояться здесь нечего. В давние времена здесь битвы были, кого с кем, и не упомнит никто. А озеро, оно еще древнее, и все это до сих пор в снах видит. Может, теперь здесь и мы будем появляться по утрам? Ты еще сидеть будешь? Ну, я тогда на боковую. У меня свои сны тоже есть. Пахан сворачивается клубочком и засыпает. А я выгребаю угли из ямы и греюсь над остатками их тепла, пока не зашевелился паханенок. Потом эльфы, как по команде, повскакивали, даже хворы. Но там наш проводник соизволил окончить разглядывание своих снов. Попил водички в нападку с бережка грязного и предлагает двигаться. Если через возвышенность перейти, потом лесочком, то там есть деревня. Соплеменников у пахана в ней нет, но можно что-нибудь украсть или отнять. Особых мнений никто не высказывает, и поэтому просто начинаем лезть вверх по склону. Он хоть и не отвесный, но весьма крутой. Покатишься, не ухватишься. Со склона далеко все окрест видно. Равнина уходит к горизонту. Почти вся покрыта темно-зеленым лесом, а вдалеке-вдалеке угадываются контуры гор. Над лесом струйками поднимаются два дымка. Один потолще, я знаю, это поселок. Пекарня там одна на всех. А второй дымок гораздо ближе, он с той стороны озера на берегу. Я задерживаюсь и одной рукой пахану на этот дым показываю, а другой за кусты держусь. «Это рыбаки озерные», — пахан мое беспокойство понял. «Отряд преследования наверняка сейчас вон с той стороны обходит. Тот край воды отсюда еле-еле видать». Барон вмешивается. «Так ведь они на лодках могли перебраться». «Но нет, в этом болоте лодка телеги не полезней.